Параграф 74. Быт и культура Рима 3 и 2 веков до нашей эры. Развитие роскоши. В связи с переменами в хозяйственной жизни Италии изменялись также быт и нравы римлян. Прежняя простота жизни постепенно исчезала. Благодаря накоплению богатства и знакомству с восточными странами, среди высших слоев римского общества все больше развивалась роскошь. Она проникала в домашнюю обстановку, костюмы, сказывалась на общественных и частных постройках, на празднествах. Еще в начале 3 века до нашей эры карфагенские послы, возвратившись из Рима, рассказывали, что один и тот же серебряный столовый прибор служил всему сенату. Так что послы снова находили его в каждом сенаторском доме, куда их приглашали в гости. Теперь же во всех богатых семьях появилась красивая серебряная посуда, изящная мебель и парчевые ковры. В Рим привозили греческие вина и рыбу с Черного моря. Вместо прежних скромных трапез устраивались пышные пиры, для которых уже недостаточно было домашней стряпни и требовались повара-специалисты. Количество празднеств и их пышность росли с каждым десятилетием. Гладиаторские бои наряду с травлей диких зверей стали любимым развлечением римской толпы. Со 2 века до нашей эры зверей специально привозили из Африки. Влияние греческой культуры. Во 2 веке до нашей эры римляне вступили в непосредственные сношения с Грецией. Поэтому влияние греческой культуры стало сказываться еще сильнее, чем раньше. В Италии широко распространился греческий язык. Он был необходим для римских купцов и денежных людей, имевших постоянные сношения с Востоком. Знание греческого языка делается обязательным и для всякого знатного римлянина, желающего казаться образованным человеком. Так как к этому времени получает широкое распространение греческая культура. В богатых римских домах появляются учителя греки, часто рабы, которым поручают воспитание детей. Появление римской литературы. Под греческим влиянием начинает складываться в 3-2 веках до нашей эры римская литература. Из более крупных поэтов этой ранней поры следует отметить Эния. Он переводил на латинский язык и переделывал произведения греческих писателей. Эний в подражание Илиаде и Одиссее написал большую поэму под названием «Летопись», в которой рассказывалась история Рима от легендарных времен до 2 века до нашей эры. Более самостоятельным писателем был Марк Порций Катон. Он написал историческое произведение под названием «Начало» об истории Рима от легендарных времен до 149 года до нашей эры. Кроме того, Катону принадлежит сочинение о сельском хозяйстве. Комедия. Большой популярностью в римском обществе пользовалась комедия. Она также возникла в подражании греческим образцам. Из римских авторов комедий наиболее известен Плафт. Он переделывал на римский лад греческие комедии, высмеивал в своих произведениях нравы современного ему общества. Комедии Плафта написаны живым народным языком.